Глава 22. Павел пил кофе с Лисой на кухне. Степаныч ушел по каким-то своим делам и обещал, что постарается прийти вечером. Но не факт, что сможет. Парень смотрел на девушку. Красивая, умеет себя вести, отлично готовит. Не женщина, а мечта любого мужика. Хозяйка в доме любому мужику нужна. Даже если мужик этот холостяк, как, например, Павел, и в реалиях современного мира, когда стирает стиралка, посуду моет посудомойка, кстати, стоит приобрести. Полы пылесосит ползающая ерунда. Но только уют в доме никто не навезет. Ни стиралка, ни пылесос. Это подвластно только женщине. Настоящей женщине, как была его мама. Не зря древние называли женщин хранительницей домашнего очага. И смотреть на Лису вот так в его доме, когда она одета в домашнюю футболку на 3 размера больше, чем она носит, короткие шорты и босиком, было приятно. И как-то тепло становилось на душе. Лиса улыбнулась и, поставив чашку на стол, спросила: «Паш, ты чего так смотришь на меня, будто завис?» Павел, только услышав ее голос, осознал, что сидит, застыв с кружкой в руке, и в наглую разглядывает девушку. Парень поставил кружку и, чуть смутившись, ответил: «Да, это я... Ну, задумался, короче. Лиса, слушай, а как тебя обычно люди называют?» «Наташа. Меня и папа с мамой так называли. А Лиса — это имя ко мне прилепилось с легкой руки Степаныча. Этот старый чёт любит прозвище раздавать». Павел заинтересованно посмотрел на девушку и с ухмылкой спросил: «А мне он дал прозвище?» Лиса отпила остывающий кофе и ответила: «Пока нет. Пока просто Пашка. Но уверена, что еще придумает. Он говорил, что когда-то давно в местах, где он жил, нелюди вообще друг к другу обращались исключительно по прозвищам. Вроде большинство из них уже старые были, по 200, а то и больше лет жили. Вот и отказывались они от старых имен. Но, думаю, он просто приукрасил какую-нибудь старую легенду». Павел взглянул на электронные часы, которые стояли на холодильнике. «Ждешь кого? Если Степаныча, то он, скорее всего, уже не придет. Он сегодня хотел к соседям съездить». «Милана хотела зайти, поговорить о чем-то. Вот ее и жду». «Лиса, а вот ты говоришь, что этот Шарль поганый дядька, если, конечно, можно так сказать. А почему ты так о нем отзываешься?» Лиса задумчиво посмотрела в стену и ответила: «Понимаешь, и вот взять, например, угодья на западе от нас. Туда, кстати, Степаныч поехал. Вот там уже лет 30 медведь один живет. И никто к нему с инспекцией не приезжает. Мне про него когда-то отец рассказывал, они пересекались. Тебе Степаныч говорил, что мы, оборотни, не живем так же долго, как, например, упыри или ведьмы. Было что-то такое, ну, вроде и вы можете очень длинную жизнь прожить». «Можем. Только для этого нам нужно очень много энергии жизненной получать. Получаем мы ее от забранных жизней. Я вот не хочу жить вечно. Ну, или очень долго. Потому и энергию получаю только для восполнения сил и для того, чтобы оборачиваться. Жизненную силу или энергию мы получаем, забирая жизни других существ. А для того, чтобы жить очень долго, нужно и энергии очень много. Короче, максимальный запас энергии мы получаем, убивая людей. Шарль потому и любит инспекции. Ведь у него всегда особые полномочия, сам знаешь. Так вот, отец говорил, что когда он перебрался в Россию, приехал он не из Франции, а из Польши. Тогда война шла с немцами, Вторая мировая. И приехал он полный сил и энергии. Ходили слухи, что он по лесам вылавливал солдат и убивал их. Так энергию и получал. А до этого он побывал в Бельгии, где тоже творил свои дела. Время военное, сам понимаешь, расследования и проверок проводить было некому. В те годы все воевали. И люди, и нелюди. Тебе про те лихие годы Степаныч больше рассказать может, когда в настроении будет. В общем, этот Шарль – гнида редкостная. Против него несколько раз инициировали проверки. Но благодаря тому, что связи в верховных кланах у него полно, проверки заканчивались, не успев начаться. Ты ведь уже знаешь, что иерархия наших кланов состоит из верховных кланов, в каждой стране свой, из региональных, они подчиняются верховным. А есть еще континентальные, они самые сильные, и в них самые старые и матерые оборотни. Но я даже не знаю, кто в них состоит. Короче говоря, приезд этой псины ничего хорошего не предвещает». Павел допил кофе и, глядя в стол, спросил: «Лиса, а ты людей убивала?» Павел действительно хотел знать ответ на этот вопрос, но и боялся того, что может услышать. Лиса, чуть улыбнувшись и поправив свои красные волосы, ответила. «Нет, людей никогда не трогала. Мне зайца жаль убивать, а ты говоришь людей. Если бы было можно, то вообще не трогала бы живых существ. Но нельзя. Даже для того, чтобы оборачиваться, сил нужно до и больше. Для обычной жизни хватало бы и свежего мяса с рынка. Но я тебе честно скажу, что оборачиваться мне нравится. Я, когда в лесу превращаюсь, я совсем другой становлюсь. Невероятное чувство свободы. Даже не свободы, а настоящей воли. Вот обернусь, ношусь по лесу, прыгаю, играю. И такой кайф! Чтобы это чувство испытывать, приходится на зайцев охотиться. Иногда на тетеревов или глухарей. Это трудно описать. А еще я слышала, что те оборотни, которые хоть раз человека убили и попробовали людского мяса и теплой крови, они потом всю жизнь мечтают повторить это наслаждение. И, конечно, повторяют. И не раз. Павел выдохнул с облегчением, когда услышал, что лиса не убивала людей. Но вот приезд этого Шарля действительно напрягал. Если он во время инспекции решит поохотиться на человека, то, учитывая его особые полномочия, Павел воспрепятствовать ему не сможет. Ссориться с кланом оборотней, тем более с одним из старейших его представителей, может выйти боком. А кстати, каким боком оно может выйти? Этот вопрос Павел и задал лисе. Девушка посмотрела на парня с какой-то тревогой в глазах и ответила. «Видимо, тебе Степаныч не говорил про это?» Паша отрицательно помотал головой. «В случае, если ты нарушаешь договоренности между кураторами и кланом оборотней, как, впрочем, и остальными организациями нелюзи, то ты подлежишь уничтожению, и на твое место назначается новый куратор. А еще уничтожается семья куратора и все, кто ему дорог, вне зависимости от того, знают они про нелюдей или нет. Кстати, у нас такие же условия. Если кто-то из нелюдей раскрывается перед человеком, и это становится известно, то его тоже уничтожают, вместе с людьми, которым он открылся. Все держится на страхе. Хотя, насколько я знаю, в мире людей все примерно так же». Павел даже не знал, как отреагировать на такие новости. Лиса была права. В мире людей также все держится на страхе. Вон сколько людей недовольны своей работой, но не меняют эту самую работу потому, что у них кредиты, ипотеки и прочее в таком духе. Боятся, что не смогут заплатить, и терпят. Недовольны часто люди и в целом своей жизнью, но менять что-то тоже боятся. Действительно, очень многое держится на страхе. Мир нелюдей в этом плане ничем не отличается от мира людей, и от этого становится грустно. Вот он, мир сказочный, и герои сказочные рядом. Только жизнь у них не как в сказке. Запреты, ограничения, страх. И все как у людей. Все равны, но кто-то есть и равнее. У людей то, что можно депутату, нельзя обычному человеку. Депутат украл миллионы, а бывает и миллиарды из казны. И он на свободе. А обычный человек за украденный мешок картошки сядет в тюрьму на многие годы. Вон тот же Шарль. Сколько людей мог убить за годы войны? Убить не в бою, не как врагов, против которых воевал, а убить как пищу и источник энергии. И ему за это ничего не сделали, никак не наказали. Получалось, что настоящей справедливости нет ни в мире людей, ни в мире упырей, ведьм и оборотней. Действительно грустно. Из мрачных мыслей Павла выдернул громкий стук в дверь.